Глава 34. Вернувшаяся удача. В конце концов, что означает «в теории»? Теория и практика нередко различаются. В теории использование батареи рассчитано на 10 дней, а на практике уже через 3 дня ее нужно подзаряжать. Остальные исследователи закивали. После внесения в конструкцию дополнительного оборудования для перемещения, энергетическая система Барея уже балансировала на грани. Если же использовать ее еще для подпитки дополнительного одноразового щита, то она вообще может получиться недееспособной. Не получится ли у них в итоге еще один варгот номер один, который вообще не имеет щита? Яцесу улыбнулась. Я знаю, что эта проблема весьма серьезная, но мы можем многое и не должны сдаваться, даже не попробовав. У меня есть идея, которая не требует установки дополнительных устройств, влияющих на энергетическую систему меха. Клац! На экране появилась новая картинка. И вмиг у всей команды загорелись глаза. Неужели это может получиться? Конечно, здесь еще куча недочетов и мелочей, мешающих достижению результата. Возможно, придется вносить правки в функционирование меха. Во всяком случае, я прошу вас напрячь все свои силы и хотя бы попробовать решить поставленную перед нами задачу. Тон девушки был очень любезным. «Эта задумка очень неплоха. А может быть, действительно что-то выгорит. Думаю, я останусь сегодня сверхурочно. Надо сделать первый тестовый модуль». «Господин Чан, вы же просили отгул на завтра из-за дня рождения вашей жены. Это дело может подождать несколько дней. И на сегодня мы также закончили». Яцесу улыбнулась и кивнула. «А разве моя жена не сможет войти в мое положение? Все в порядке, не переживайте об этом. Позвоню ей по Скайлинку». Поругает меня немного и ладно. Принесу ей потом автограф Леньхуи Инь на плакате, и она сразу успокоится. Глаза пожилого сотрудника округлились. Он чувствовал внутри себя вдохновение и душевный подъем. Кто знает, возможно, они под руководством этой молодой девушки действительно смогут прославиться, как команда, создавшая мех S-уровня. Все сотрудники сразу же приступили к разработке Барея 2.0. Яцесу тоже погрузилась в работу. В ее голове постоянно проигрывалась сцена боя, когда Ван Джен на Боге Ветра противостоял 100 врагам. Однажды он может оказаться в подобном бою и в реальности, и тогда ему понадобится верный товарищ. Она сделает все, чтобы создать из Барея настоящего бога. Спустя неделю компания ОМГ выпустила с конвейера Барея версии 2.43. За эту неделю в первоначальную модель было внесено бесчисленное количество изменений, из-за чего этот прототип был уже третьим вариантом четвертой улучшенной версии. Но зато теперь его характеристики действительно удовлетворяли всем требованиям. Эта версия умела сама черпать энергию от магнитных источников, и уже можно было относительно стабильно подзаряжать одноразовый энергетический щит меха. Теперь этим щитом мог пользоваться не только скелет, но его продолжительность и прочность все же зависели от уровня пилота. Стоит сказать, что мех оказался воплощением гениальности. У Яцесу не было специального образования проектировщика, это просто являлось ее хобби с детства, поэтому ее воображение не было ничем ограничено, как бывает у инженеров. Вместе с тем, наблюдая за работой специалиста в техническом обслуживании мехов, Лому, девушка нахваталась неплохих знаний, с помощью которых могла теперь взглянуть на механизированных воинов под другим углом. Соглашением данных о тестировании прототипа, вся отрасль производства механических роботов вновь оказалась шокирована. Бог Ветра в итоге снова наделал много шума. За много лет усердной работы репутация компании ОМГ наконец-то росла как на дрожжах. Однако, к большому сожалению, военные по-прежнему молчали, не заявляя о своем желании взять этот мех на вооружение. Казалось очевидным, что к этому приложили свою руку клан Кроносов. Они уже давно тесно сотрудничали с армией Федерации, благодаря чему обладали громаднейшим влиянием на военных. Кроносы на этот раз действовали очень жестко. По всей видимости, они все-таки почувствовали угрозу на их самую прибыльную отрасль. Эта сумасшедшая семейка начала бесчинствовать и давить на сотрудников ОМГ. Некоторые, не выдержав давления, начали подавать заявление на увольнение. Чего-то подобного и ожидал Ебин Вэнь. Ступив на путь бизнеса, обязательно когда-нибудь столкнешься с крысами, бегущими с корабля. Не стоило даже уговаривать тех, кто захотел уйти. Самое главное – это команда под руководством Яцесу. Они сейчас были ядром всей компании. И нужно было во что бы то ни стало уберечь это ядро от тревог и забот. А все остальное не столь важно. Лучшим способом борьбы с подобным давлением всегда был контрудар. ЕЦСУ предоставила салону все данные по новой версии меха. Салон же теперь сотрудничал с ОМГ не только из-за скелета. Этот мех мог стать многообещающим новым течением и в других регионах. С ним ЗВ может стать еще более интересным в развлекательном плане. Пока еще было неизвестно, станет ли Барей популярным мехом в реальности, но в ЗВ ему уже точно было обеспечено хорошее будущее. И это стало для Салона еще одним достижением как президента Солнечной системы. Несомненно, стабилизация одноразового щита должна привлечь бесчисленное количество фанатов. Бог Ветра – это как будто специально сделанный мех для геймеров, которые ни на секунду не перестают бы хвалиться. Но в реальности даже после этого дела по-прежнему шли не очень. Авторитет клана Кроносов был непоколебим и тверд. Хоть ОМГ и добилась признания со стороны военных испытателей, но дальше этого не продвинулось. Даже Геракл перестал продаваться. Характеристики Барея были очень хорошими, но никто не хотел его покупать. Для компании ситуация складывалась не самым лучшим образом. Никто не хотел ради одного механического робота вызвать неудовольствие клана Кроносов. Вся эта неприятная ситуация для самих Кроносов была не самой выигрышной. Они нарушали правила игры, и их упрямство могло вернуться им в том же размере. Но для такого рикошета нужна возможность, поворотный момент. А пока никто еще не захотел ради ОМГ портить с ними отношения. Однако вся эта тупиковая история очень быстро разрешилась с прибытием на Землю Асланского космического корабля. Когда прибывшие сошли в космическом порту, весь мир встряхнуло. Это была Асланская группа военных по оценке мехов. Такие люди могли прилететь только лишь в одном случае. Если военных империй Аслан заинтересовала какая-то модель, а это означало, что если все пройдет гладко, империя в любом случае купит понравившегося им меха. Репортеры, узнавшие о таком важном событии, сразу же помчались в порт. Можно было только представить, как горды окажутся земляне, получив внимание со стороны такой сильной империи. «Позвольте спросить, вы прибыли на Землю отдохнуть?» Один из репортеров встретил асланца в порту и решил начать свое интервью с шутки. Ему пришла в голову мысль, что, может, у кого-то из них здесь были свои дела. И если он начнет расспрашивать их о том, какой мех они прилетели посмотреть, над ним могут просто посмеяться. Руководитель асланской группы равнодушно помотал головой. «Мы приехали ради Барея производства компании ОМГ». Все люди, кто услышали этот ответ, пооткрывали рты, не в силах выразить свои эмоции. Все знали, группа по оценке темы прославилась, что занималась экспортом передовых мехов в свою империю. И если они приехали на Землю, то значит военные Аслана хотят закупить Бога Ветра. «Разрешите узнать, Аслану действительно интересен этот еще не проверенный в деле механизированный солдат?» По всей видимости, в журналистской среде также ходили разные мнения о Барее. «Мы здесь как раз за этим. Проверить и вынести свой вердикт». И группа по оценке быстро ушла, оставив после себя еще кучу вопросов. «Скорее высылай репортаж! Бог Ветра всех уделал! Дадим подробную новость!» Закричал главный редактор Скайлинки на журналиста, чтобы тот поторопился. «Да ваша мать, как так-то? Я же только позавчера продал все акции ОМГ!» Истошно закричал репортер. Он посмотрел, как Кроносы бойкотируют ОМГ, и решил, теперь оставалось только поплакать, вернуть что-либо было уже нельзя. Военные Солнечные системы также не могли оставить это событие без внимания. Высшие чины сразу же провели несколько коллективных заседаний. В конце концов, федеральный парламент взял это дело под свой личный контроль. Председатель Федерации высказал очень много критики в адрес нескольких генералов, что покровительствовали Кроносам. Ведь если мех даже в самом начале получил настолько высокую оценку испытателей, следовало поддерживать компанию, а не наоборот. Клан Кроносов пребывал в шокированном состоянии. Они уже не могли ничего поделать. Если ОМГ выйдут на внешний рынок, у них больше не будет возможности ставить им палки в колеса. Тем более это теперь касается Империи Аслан. И чуть что, может разразиться дипломатический скандал. Сейчас для Федерации Солнечной системы главным было повысить свой политический и военный статус в галактике. а сотрудничая с Империей Аслан, они громко бы заявили о себе на весь Млечный Путь. Поэтому вердикт чиновников был таков. Изо всех сил способствовать этому межпланетному сотрудничеству, а ОМГ предоставлять привилегии. Тем же вечером ОМГ заключила несколько контрактов на снабжение с военными силами Федерации Солнечной Системы. А Ебин Вэнь получил обещание поддержки от высших чиновников Федерации. С тех пор Кроносы больше вообще никак не могли помешать компании ОМГ. На следующий день отдел связи с общественностью ОМГ оказался настолько занят, что все сотрудники даже не смогли поехать вечером домой. Репортеры отовсюду непрерывно просили дать интервью. До этого никто не хотел с ними разговаривать, теперь же по своей инициативе все просили о сотрудничестве. И хотя у служащих уже покраснели глаза от усталости, а от недосыпания проявились круги под глазами, весь отдел испытывал небывалое воодушевление. Из-за бойкота Кроносов отдел словно повяз в трясине уныния и бездействия. Все, к кому они обращались, не отвечали на их просьбы. К тому же многие выдающиеся и опытные сотрудники перешли на другую работу. К тому же перед своим уходом оставшимся работникам они сказали: «Только тупицы и ничтожество могут продолжать здесь работать». И кто теперь тупица? Кто ничтожество? Кусайте теперь свои локти. Газета «Светило Солнечной системы» хочет взять интервью у проектировщика Барея? Так, что там у неё со временем? Может быть, на среду следующей недели? Да, раньше никак. Сперва с ней встретятся Aslan Times. Да, всё уже расписано. Ближайшее время только в среду. Все медиа больше всего хотели добиться интервью с главным проектировщиком меха и будущим руководителем компании ОМГ Юцесу, красивой девушкой, студенткой второго курса, чей проект меха являлся нестандартным решением и выходил за все прежние рамки производства механических роботов. Её личность привлекала журналистов различных сфер. Перед этим Барей уже добивался успеха, но на этот раз мех был доведён до совершенства. Поэтому все замерли в ожидании результатов испытаний от асланской группы по оценке. Пару дней спустя группа огласила своё решение. Уровень S. И это означало, что Барей – мех экстра-класса. Эта новость буквально взорвала всю коалицию Млечного Пути. Как известно, оценка Аслана принималась как авторитетное мнение по всей галактике. И если мех Земли оказался оценен ими так высоко, значит им заинтересуются и другие регионы. За много десятилетий только лишь не больше 20 здешних мехов получили оценку А. Об уровне S никто и мечтать не мог. И хотя оценка S также означала о наличии некоторых ограничений, для ИЦСУ это было очень важно. Такой высокий уровень предполагал как большие возможности, так и очень высокие условия эксплуатации и особенные требования к подготовке пилотов. Такие мехи лучше всего годились для специальных военных операций. Но так или иначе, теперь ОМГ выходила на внешний рынок, и её клиенты не будут ограничены только пределами Земли. Из-за чего можно сказать, ЕЦСУ бросила вызов небесам.